Если да, то где он, блин, остальных пацанов посел, кинул? Впрочем, это последнее предположение Протасов сразу не колеблясь отмел. Молодой еще слишком, да не похоже это на него, нормальный пацан в натуре. Затем Протасов подумал о неведомых причинах, задержавших в пути Атасова и армейца. Валерия стала и вовсе не по себе. А Гриму? Что с Гримухой сталось, блин? Он попробовал встряхнуться, однако тоскливое предчувствие гибели обоих ближайших друзей навалилось на Валерия тяжестью могильного камня. Он конкретно один? Тихо спросил Валерий, немного удивляясь тому обстоятельству, что слышит свой голос как бы со стороны. Уходил из дома один. Мила на секунду задумалась. Выглядела она растерянно. «Понимаешь, — наконец сказала она, — он здорово помог мне, этот парень. Если бы не он, психопат по кличке Филя, очевидно, Мила запнулась, руки у нее задрожали. Филя, она повторила кличку так, словно та была ругательством, порезал бы меня на куски. А тут этот паренек, я думаю, он знал, зачем пришел, понимаешь? Знал и взял, что нужно. А по дороге услышал крики. Мила вздрогнула всем телом. Протасов внимательно следил за женщиной. Ее лицо сделалось белее сметаны. Он услышал крики, хрипло сказала Мила. И спас тебе жизнь, продолжил за женщину Протасов. Да. Мимоходом. Я подозреваю, он принял меня за одну из шлюх Вацика Бонифацкого, который просто не повезло. Протасов взъерошил пятерней короткий ежик на своей голове. Других типов стрижек Протасов не признавал. Голова была полностью мокрой и на ощупь напоминала щетку для одежды. «Мда», — только и сказал Протасов. «Вы с Володей в машине никого больше не заметили?» «Разве что на сиденьях пластом лежали», — покачал головой Протасов. «Или в багажнике прятались». Вскоре в дверях появился Волына. Протасов подумал, что Вовчик выглядит довольным, как слон. «Вы чего мокнете?» Волына проскользнул мимо Милы и Валерия, заняв свое место на заднем сиденье пятерки. «Дядька обещал, комар носа не подточит, только в область въедет. Тут ему и абзац», — сообщил Вовчик в окно. Мила последовала примеру Волыны. Последним за руль уселся Протасов. «Ну, Зёма!» — подстегнул Вовчик Валерия. «Заводи шарманку и поехали! Время, деньги, по-любому!» Волына нервно хохотнул. Протасов резко обернулся, одарив армейского друга долгим изучающим взглядом, словно бы намеревался разглядеть на простоватом лице Вовчика что-то принципиально новое. Возможно, нечто такое на нем и появилось. Протасов спрашивал себя, что именно, но точного ответа дать не мог. Таким Вовчик ему совсем не нравился. «Ну, Зёма, ну! Да не ну-ка, блин!» — рявкнул Валера. Пятерка отвалила от крыльца почтового отделения, и вскоре они вновь очутились на трассе. Залив исчез из виду, дорога снова пошла вверх. Справа и слева потянулись дачные участки. «Севастопольские?» — на ходу поинтересовался Протасов. «Киевские, Лёма!» — с издевкой отозвался Волына. Протасов лишь молча нахмурился. Над дорогой висела плотная водяная завеса, порожденная дождем и непрерывным потоком транспорта, поднимающим с асфальта целые столбы брызг. «Ты бы окно прикрыл, Зёма!» Протасов то ли притворился глухим, то ли действительно не расслышал. Вовчик позади переместился за спину Милый Кларчук. Трасса достигла гребня отлогой горы, перевалила через него и ринулась в широкую долину вместе с потоками воды. «Скоро горам крышка!» — Волына чиркнул спичкой. На Протасова и Милы Сергеевны донесся отвратительный смрад отечественного табака. Мила забавно, совсем покошачьи, чихнула. «Чш! Боже мой, Володя, что вы курите?» «Космос!» — важно отозвался Волына. «С бумажным фильтром?» «Ага, ядерные сигареты, по-любому!» «Ты мне курил в машине!» — холодно посоветовал Волыне Протасов. В ответ Волына выпустил густую струю сизого дыма, отдававшего вонью горелой бумаги и тлеющими шнурками от ботинок. «Кошмар какой-то!» «Ты б...» — начал Протасов совсем уж грозно. Однако Волына не дал ему договорить. «За дорогой следи, Зёма! А то мы чего-то так ползем, что скорости вообще станем. Как про дядю Гришу услыхал, так решил, что торопиться некуда». В голосе Волыны сквозило возбуждение славно уколовшегося наркомана. Протасов заскрипел зубами и опустил свое окно до упора. «Перестроечные сигареты!» — разглагольствовал позади Волына. «С тех времен, когда ни черта в магазинах не было, при Горбачеве дядя Гриша мне целый ящик этого космоса вымутил. 2 года скурить не могу, а выкинуть жалко. Ты бы еще самосад курил». «Тя!» — отмахнулся Вовчик. «С козьими ножками возиться, газеты переводить». «Один мой знакомый 2 лет назад в Америку ездил, к сестре», — включилась в разговор Мила Сергеевна. «Без энтузиазма, а просто, чтобы поддержать беседу. У него сестра еще в 86-м на ПМЖ выехала, с первой перестроечной волной. Устроилась неплохо. В те времена наши эмигранты им в диковинку были, жертвы империи зла и все такое. Не разобрались еще, американцы». «Ненавижу эмигрантов», — мрачно сказал Протасов. «Предатели Родины, блин!» «Ну и чего дальше?» — заинтересовался Волына, выпуская в потолок очередное облако отравы. «Мой знакомый получил от сестры вызов, оформил визу. В общем, как только вышел из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке, решил закурить. В Штатах сигареты дорогие, так что он прихватил с собой несколько блоков ватры. Еще той, что в Союзе была, по 25 копеек, по-моему». «С топориками на пачке», — уточнил Волына. «Хуже примы, хотя и дороже. То сырые, как водоросли. Пока одну сигарету выкуришь, коробок спичек уходит. То наполовину высыпанные, пачку открываешь, а весь табак на дне валяется». «Ну вот», — продолжила Мила, подождав, пока Вовчик закончил. «Закурил в дверях аэропорта. После 3-й затяжки полицейские надели на него наручники». «Да что, блин?» «Они такого чуда отродясь не встречали, а по запаху предположили, что он курит косяк с марихуаной». «Из бурьяна их и делали», — тут же авторитетно подтвердил Волына. «Разобрались с твоим знакомым?» «Да», — сказала Мила Сергеевна, — «на 2-й день выпустили». Вовчик радостно заржал. Протасов вымученно улыбнулся. Они очутились в долине. Горы прятались в облаках где-то позади. Трассу прерывала кольцевая развязка. Сразу за кольцом поднималась вертикальная известняковая стена, древняя, как само мироздание. «Налево Орловка!» — оживился Волына. «Мы с брательником в прошлом году на рыбалку туда ездили. Водки набрали!» — Вовчик потер руки. «Обрывы там! Оступишься! Костей не соберешь! А клев одуренный! Вода под камнями плещется, бычки на голый крючок кидаются! По-любому!» Протасов молча свернул направо. «Раньше там запретная зона была», — продолжал Волына, мало заботясь о том, слушают его или нет. «Вышки, пулеметы, все дела. Баки какие-то до сих пор в землю вкопаны. Здоровенные, по-любому. Прямо в море трубы торчат. Чего вояки через них сливали, бес его знает». «Родину», — хмуро буркнул Валера. «Чего говоришь, Зюма?» — не расслышал Вовчик. «Ничего, блин». Протасов завершил рискованный обгон, оставив позади сразу 4 автопоезда. Встречный грузовик, яростно мигая фарами, в водяном вихре пролетел мимо. «Ты чё, Зёма?» — поперхнулся Волына. «Нам завтра в бабках купаться, а ты нас угробить решил!» Лицо Милы Сергеевны окаменело. «Валера», — через минуту сказала она, — «скоро Бахчисарай. Остановите у ближайшего узла связи. Мне с полковником поговорить нужно». «Он вознаграждение имел в виду», — успокоил женщину Протасов, который сразу все понял. Мила настороженно посмотрела на него. И тем не менее она перевела дух. «За этими деньгами, Валерий, стоят очень серьезные люди. Вам кажется, что они далеко, но на самом деле они значительно ближе, чем вы думаете». Мила Сергеевна и представить себе не могла, что наслаждается обществом лжемилиционеров, не имеющих к Вардюку, Любчику и полковнику украинскому ни малейшего отношения. Но и без этого знания почувствовала себя неуютно. Большие деньги чем-то похожи на бомбу с неисправным взрывателем, готовую взорваться в любой момент. Мила в очередной раз обругала про себя полковника украинского за его длинный язык и вот этих 2 надежных и проверенных ребят. «Как же ты мог разболтать про камни, дубина недалекая? Ты же меня подставил!» Она полагала, что куча шальных алмазов способна отключить мозги и у куда более надежных людей, чем парочка районных гаишников. Деньги гораздо универсальнее и сильнее любого наркотика. Если у Вардюка с Любчиком крыша поедет, ее собственная жизнь снова повиснет на волоске. Дьявольская интуиция подсказывала женщине, что Любчик либо близок, либо уже перевалил ту критическую точку, за которой человек превращается в запрограммированного на быстрое обогащение зомби. Состояние же Вардюка Мила понять не могла. Тот сник совершенно, что-то грызло здоровяка изнутри, что конкретно Мила, конечно же, не знала, толкуя подавленность Валерия по-своему. Тугая водяная струя из-под колес стоичного трейлера хлестнула в лобовое стекло пятерки, заставив Милу с Протасовым почти синхронно дернуться, инстинктивно втянув головы в плечи. Валера громко выругался. Мила невольно поежилась. Вовчик гнусно захихикал. «Умыть вас хотел!» «Я должна вас предупредить», — начала Мила Сергеевна, выведенная испугом из глубокой задумчивости. «Не знаю, предупредил ли вас полковник Украинский. Помимо нас с вами, за дипломатом охотится еще одна группа людей». Вовчик затаил дыхание. Протасов лишь слегка насторожился. «Эти люди очень опасны, их четверо. Все боевики одной из самых свирепых киевских криминальных группировок». «Нормальные пироги, Зюма!» — истерически засмеялся Волына. «Чё за дела? Мы так не договаривались! По-любому!» Эта группа, не обращая внимания на Волыну, продолжала Мила Сергеевна, покинула столицу, предположительно, в субботу вечером, ориентировочно на двух машинах. А они, скорее всего, уже находятся в Крыму. Правда, согласно информации, которой я обладаю, один из этих людей задержан при въезде в область. «Так это!» — открыл рот Вовчик. «Захлопни пасть!» — рявкнул Протасов. «Дай людям сказать!» — помягче добавил он. Щеки Волыны зарделись, приняв цвет боевого красного знамени. Он яростно засопел в затылок Протасову. «Этот тупица наглеет прямо на глазах», — невесело подумал Валерий. «А мы, блин, еще и до Херсонской губернии не добрались». «Продолжай, Людочка. Один задержан, да?» «Сведения неточные. Вроде бы задержан людьми Украинского на границе двух областей. О судьбе остальных мне ничего не известно. Украинскому, кстати сказать, тоже. Однако не исключено, — заключила Мила Сергеевна, — что преследуемый нами ягуар захвачен кем-то из этой троицы». «Без базара», — кивнул себе Протасов, — «Андрюхой захвачен в натуре». «Покровительство Сергея Михайловича и могущественных сил, стоящих у него за спиной, в будущем гарантирует вашу безопасность», — попробовала слегка припугнуть лжемилиционеров Мила Сергеевна. «Но все равно держите ухо востро». Алчный блеск в глазах Волыны лжелюбчика выдавал его с головой, но Мила Сергеевна упорно делала вид, будто не замечает этого. Оказавшись нос к носу с пораженной бешенством собакой, она продолжала отдавать команды. Впрочем, что еще оставалось? «Не исключается также, что преследуемый нами боевик намеревается где-то в пути встретиться с сообщниками», — продолжила она. «В камере у дяди Гриши они встретятся», — перебил Милу Волына. «Или в земле сырой». Валерий даже не узнал голоса старого приятеля и тревожно обернулся. Ему в голову пришла нелепая мысль, что в машину забрался кто-то чужой.